Глава 4. Куклы и клетки. Это был первый вечер кукольной ярмарки. И это, наконец-то, была настоящая весна. С карамельным блеском в лужах, с широким прозрачным воздухом, который хочется, но невозможно вобрать весь, с запахами мокрой земли и набухших почек. Саша едва удерживалась от того, чтобы перепрыгивать через лужи, а не чинно обходить по чавкающим обочинам. В одном месте у автобусной остановки на Ленина лужа была настолько огромной, что ни обойти, ни перепрыгнуть ее не было никакой возможности. Саша оглянулась на Вадима, уверенная, что просто пройдет лужу насквозь, прямо по коричневатой воде, в которой отражались тополя, аптека и золотые закатные искры. Но Вадим покачал головой. Высокий, немногословный, привычно сдержанный. Отодвинул ее, перешел лужу вброд в своих черных больших ботинках и протянул руку с той стороны. «Прыгай!» «Я тебя собью», — засмеялась Саша. «Не собьешь», — серьезно сказал он. Саша отошла на несколько шагов, поежилась, посмотрела в карие глаза Вадима, разбежалась и прыгнула, перелетев лужу под свист и брызги подъезжающего автобуса. Под скрип тормозов и шипение дверей схватила за руку Вадима, врезалась в него, почти впечаталась в светлую куртку с карманами и заклепками. От куртки пахло весенним холодом и стиральным порошком. Вадим аккуратно отлепил Сашу от себя. «Цела?» «Цела». «Сказал же, не собьешь». Твердо встав на ноги, Саша не сразу сообразила выпустить его руку. Они так и пошли дальше, немного неловко, слегка нелепо. Саша улыбалась, поглядывая на заляпанные грязью ботинки и слушая, как во все свои воробьиные глотки чирикают воробьи. Они с Вадимом шли на концерт, открывавший 36-ю международную кукольную ярмарку в Ковенецке. Солнце еще не село, но старый парк, ежегодно отводимый под ярмарку, сиял зелеными и красными огнями, звенел флейтами, трещотками и захлебывался от восторга детскими голосами. Вряд ли дети могли оценить старинных марионеток и мастерство кукловодов, но кроме них здесь были гирлянды на мокрых ветках, сладкая вата, горячий виноградный сок и сдобные булочки, классики по всему асфальту, бесконечные игры, в которых можно было выиграть кукол, от маленьких пупсов до коллекционных фарфоровых недотрог. Здесь были цветные флаги, карусели и музыка, пестрые книги, аниматоры и актеры, шатры и звон серебряных колокольчиков и бубенцов. От детей, как и всегда в первый день, было не протолкнуться. Саша переглянулась с Вадимом и поняла, что он думает о том же. Вспоминает, как они сами сновали здесь, пританцовывая, выигрывая кукол и леденцы, выпрашивая у родителей денег на горки, карусели и на гадалку, из мешочка которой зеленые попугайчики вытаскивали счастье на крохотном, сложенном трубочкой листке. Сегодня их ждали места в самом центре верхнего ряда амфитеатра. До сцены было не близко, но вид открывался не только на саму сцену, но и на всю ярмарку. На ряды и шатры, на факиров, балаганы и сказочные деревянные часы на старом тополе, которые каждый час золотым ключом подводили Пиноккио или Буратино. «Как в детстве», — задумчиво и весело сказала Саша. Вадим кивнул, а потом показал на сцену. «Вовремя мы. Кажется, начинают». Сумерки, стремительно обволакивающий парк, пронзили изумрудные лучи холодной ажурной сеткой. Сцена вспыхнула синим, затем лиловым и, наконец, алым. По ее краю побежали золотые огни, и людское море хлынуло, ликуя и выкрикивая что-то вперед. Саша тоже подалась к сцене, краем глаза заметив, как Вадим роется в карманах. «Билеты ищет? Очки?» Но Вадим вытащил не билеты и не очки. Он вложил Саше в ладонь золотистый хрустящий пакетик с орешками. Арахис в сахаре. Это напомнило такие давние, такие далекие школьные времена, что Саша едва справилась с комком в горле. Горьковато-сладкий вкус, шелуха, жженый сахар, сухие скользкие ядра на языке, свет прожекторов, сцена, полыхнувшая надписью «Куклы Ковенецка», тревожная и манящая музыка, совершенно чарующая, и совершенно весенний воздух, и весь этот блеск, выплывший месяц, трепещущие на ветру флаги, делавшие весеннюю грязь под ногами волшебной сияющей сказкой, отражением, а может быть, изнанкой реального мира, куда так хотелось попасть, хоть на час, хоть на миг. И ничего этого не было бы, останься она в Москве. Был бы стерильный, тщательно вентилируемый воздух эклектики, третья чашка лавандового рафа за вечер и бесконечные строки, плывущие перед глазами. Со сцены пели, естественно, о куклах. Хиты вроде «Куклы-колдуна» и «Песни кукол». Потом кавинецкий ансамбль сплясал «Мастера мастериц», а потом крохотные девочки в черных бархатных платьях с черными ленточками в торчащих косах станцевали танец заводных кукол. Рука Вадима была совсем рядом. Мелькал свет. Сверкающие изумрудные ромбы опускались на них, отделяя от всего мира. Толпа ревела, подпевая речному народу из серой мельницы. И даже хотя мы знаем, моря не вечны, и даже хотя мы знаем, нас всех поймают, мы будем сегодня счастливы и беспечны. Мы будем сегодня словно волна морская. И всего этого не было бы, останься она в Москве. Вот ведь нет худа без добра. В парке совсем стемнело, сцена сияла, как раскаленное жерло, сменялись номера, а глаза Вадима искрились от света прожекторов. Саша, глядя на его губы, впервые в жизни поймала себя на мысли, что хочется танцевать и целоваться. Прямо здесь, на вершине кукольного мира, посреди позолоченной сказки, которая развеется завтра утром. А ночью Саше снова приснилась тесная комната и алые буквы, и ледяная рука, проводящая по ее губам. «До вечера, пап!» Саша закрыла за отцом входную дверь, задвинула щеколду, прошлась по комнатам, проверяя шкафы и шторы, словно кто-то мог спрятаться в старом зеркальном гардеробе или укрыться за плотными гардинами в комнате у родителей. Она задернула шторы, тщательно, чтобы не осталось зазоров, плотно закрыла двери в комнаты и на кухню, остановилась посреди сумрачной прихожей. Теперь свет проникал сюда только через щель под кухонной дверью. Прихожая была такой крохотной, что в детстве Саша легко дотягивалась до противоположных стен, раскидывая руки. Теперь раскидывать руки было негде. Места не хватало. Саша кончиками пальцев коснулась стены ванной. Вторая рука, согнутая в локте, протиснулась между куртками и уперлась в стену возле входной двери. Саша подняла голову. Ей показалось, что потолок опускается на нее. Она закрыла глаза и втянула голову в плечи. Она надеялась, что в коробочке коридора почувствует себя в безопасности. Вместо этого она ощутила себя в клетке. Нужно было зажечь свет, открыть двери и шторы, чтобы впустить в квартиру и в мысли свет и воздух. Вместо этого Саша сцепила зубы и вошла в ванную. Захлопнула за собой дверь. С чувством, словно сама запирает себя в ловушке, защелкнула крохотный замок. От этого движения внутри что-то закопошилось, словно принялось касаться ее липкими ласковыми лапками. Саша не включила свет. Поначалу она двигалась на ощупь, но постепенно привыкла к полумраку. Поблескивали оба раковины и эмаль ванной. Зеркало ловило скупые искры, которые пробивались из-под двери, жалкие крохи, прошедшие фильтры кухонных занавесок и двух старых деревянных дверей. Липкое ощущение усиливалось. Саша решила принять душ, чтобы смыть его. «На самом деле ты знаешь, что не для этого». Она сглотнула и попыталась выкинуть из головы мысли о письмах. «На самом деле ты не пытаешься выкинуть их. Ты их вспоминаешь». Саша мотнула головой, бормоча, матерясь про себя, словно отрекаясь от мысли о том, что не собиралась делать. Или собиралась. Она села на край ванны, глубоко вдохнула, сжала в кулаке слегка влажную и скрипящую виниловую штору с рыбами. Это напомнило аквариумный зал сада, где они встретились с Вадимом. Но мысль о Вадиме казалась лишней здесь. В полутьме, в заперти, в ее безопасной клетке-ловушке, сооруженной собственными руками. Саша встала. Плохо отдавая себе отчет в том, что делает, подошла вплотную к раковине, взялась за ободок и всмотрелась в зеркало. Скупые мягкие черты в темноте. Крадущиеся шаги где-то сверху, темные мягкие мысли, ощущение от одних только мыслей, без всяких касаний, обволакивающие, скрадывающие смысл, оставляющие только тягучее и теплое в глубине. Запретное. Кем и когда, Саша не знала, но знала, что это запретное, запрещенное, не имеющее права на то, чтобы о нем думать. Саша сняла рубашку и бросила ее на стиральную машину. Пуговица ударилась о батарею. Легкий быстрый стук пластмассы о хром. Саша обхватила себя руками. Большими пальцами зацепила рукава футболки. Потянула ее вверх. 2 секунды, что футболка закрывала лицо, а Саша выпутывалась из ткани, можно было притворяться, что ничего не происходит, что она ничего не думает, что все это только игра. Только игра. И она раздевается, чтобы принять душ. Она так поверила в это на какое-то время, что сунула футболку в корзину с грязным бельем и открыла кран. Струя воды ударила по эмали, по блестящему серебряному кругу слива. Саша смотрела, как искрятся и улетают капли, как поплескивают перламутром непонятно от чего. Маленькие радуги, крохотные цветные рыбки, брызги из прошлого, водные огоньки. Саша зажмурилась. Вернулась к зеркалу. Слушая льющуюся воду, открыла глаза и взглянула на себя. Голую по пояс. Ладонью накрыла грудь. По телу прошла дрожь, Саша нахмурилась и выругалась. «Что вообще происходит?» В шею словно вкололи что-то. Она отяжелела, ныла, двигалась плохо. Краем сознания Саша вспомнила, что течет вода. Просто так, без смысла. Сколько ее уже утекло, пока она стоит перед зеркалом? Пока представляет, как выглядела бы, оставь она косы и распусти сейчас по голой коже. Черное на белом. Наверное, это было бы красиво. «Извращенка!» Собственный надломленный голос, которому не хватило смелости быть громким, напугал. У него не хватило сил даже заглушить липкий и ласковый шепот в голове. «Игра!» Очень сухо было во рту. Саша хотела пойти на кухню за водой, но... «На самом деле, ты не хочешь никуда идти. Ты не хочешь выходить из этой сумрачной коробки, где тебя как будто заперли. На самом деле, ты явилась сюда сама. Ты сама задвинула засовы и закрыла шторы. Но тебе приятно и безопасно думать, что это не ты неправильная и странная. Тебе приятно и безопасно думать, что кто-то вынуждает тебя делать это. Ты не хочешь на свет, Саша». Она вздрогнула, схватилась за ящик под раковиной, с грохотом выдвинула. «Ты хочешь, чтобы я сейчас оказался здесь? Ты хочешь, чтобы я сделал с тобой то, о чем говорил тебе? Да?» Саша трясущимися руками вытащила из ящика бритву, стянула пластмассовый колпачок, забралась в ванну, стараясь не смотреть на себя в зеркало, взяла мыло, взбила пену и начала медленно, очень тщательно намыливать ноги. Выключила воду, шипела в трубах, где-то над головой глухо звучали голоса соседей. Какой-то стук, какой-то плеск, звуки другого мира. Саша провела бритвой по ноге, по слою пены, по влажной коже. Мурашки. Волоски встали дыбом. «Что я делаю?» «Ты представляешь себя девочкой, которая отправляется на свидание. Ты хочешь побрить не только ноги, да, Саша? Ты мысленно перебираешь свои вещи, ты ищешь что-нибудь необычное. У тебя нет ничего необычного, тебе нечего надеть на свидание. Под свидание, да?» Бритва скользила мягко, Саша не чувствовала прикосновений сквозь пену. Знала, что что-то происходит только потому, что видела, движется рука. Движется рука сама. Она не просила, она не отдавала такого приказа. Она не просила себя вытянуться в ванне и лежать, глядя в потолок, думая о том, что... О том, что в онлайн-магазине можно купить себе что-нибудь эдакое, и никто не узнает. О том, что онлайн-магазин — это долго и далеко, но ведь ты видела подходящий отдел в торговом центре недалеко от вокзала. И наверняка есть и другие, просто ты не замечала. Проскальзывала мимо, проглатывала эти вопросы к самой себе, эти звоночки щекотки и интереса. А может быть, ты думаешь о том, что если сдвинуть руку, поднять и опустить, так, чтобы ладонь оказалась на животе, на бедрах, на... Да? Ты думаешь об этом, да? Саша встряхнула головой и ударилась ею о бортик ванны. Рука дернулась. Саша зажмурилась, опять включила воду. Та била из крана тонкой струей, разлетаясь. Брызги попадали на ноги. Саша села в ванной. Было непривычно касаться такой гладкой кожи. Хотелось еще. Хотелось, чтобы не осталось ни одного волоска. К горлу поднималась теплая муть. Саша снова намылила руки, взбила густую плотную пену, где-то хлопнула дверь, вырывая из морока. Саша прислушалась, колотилось сердце. Все стихло. Чувствуя обморочную сладковатую слабость, Саша принялась снова водить бритвой по слою пены. Нажала чуть сильнее, чем нужно, чуть сильнее, чем нежно. Что-то вскипело внутри, Она испугалась, резко против воли расправила плечи и выпустила станок. Вскочила, держась за раковину. Из зеркала глянула растрепанная девушка с горящими щеками и затуманенным взглядом. С волос капало. В голове бились мысли. Ей показалось, кто-то стоит у нее за спиной. Саша вскрикнула, обернувшись. Никого. «Ну же, Саша, посмотри себе в глаза. Посмотри. То, что ты думаешь сейчас, это не я, это ты. То, чего ты хочешь сейчас, это не я, это ты. То, что ты чувствуешь, то, что ты боишься даже назвать, притворяясь, что это не с тобой и это не ты, это ты. А еще ты хочешь, чтобы я сейчас оказался здесь, да? Чтобы встал позади тебя, обхватил руками за плечи, вот так, как делаешь сейчас ты, за голые плечи, и коснулся груди, и провел по горлу. Ты боишься назвать все это. Тебе спокойнее думать, что ты ни при чем, что это я разбудил в тебе что-то. Ты притворяешься, что говорю я, а не ты. Что ж, пожалуйста, Саша, я расскажу тебе обо всем, о чем ты только захочешь. Мне не страшно и не стыдно рассказывать о самой большой тьме внутри тебя. Итак, ты напряжена, но расслаблена. Ты возбуждена, но испугана. Ты чувствуешь онемение и дрожь. Тебе жарко, и ты мерзнешь. Ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я сделал с тобой то, о чем рассказывал тебе. Да? Да, — хрипло выдохнула Саша.